الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا أبو هريرة да будет довольным Аллах рассказывал о том, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал из хорошего проявления человеком ислама оставлять то, что его не касается. Шейх Усаймин рахимаху тааля говорит по поводу араба этого предложения «Мин хусни ислам аль-мар и хабар мукаддам, таркуху мубтада муахар». Шейх Салих аль-Шейх хафизахуллаху тааля говорит «Хаза аль-хадис айдан мин аль-хадис аль-арба аль-лати каля фиха таифату мин ахль-ильм». Минхум ибн Аби Зайд аль-Кайрауани аль-Малики аль-Маруф аннаху ахаду ахадис арбаа мин усуль адаб фи сунна. Этот хадис относится к одному из четырех хадисов, о которых сказали ученые, из них ибн Аби Зайд аль-Кайрауани аль-Малики, о том, что это один из четырех хадисов, который является основой этикета в сунне. Хазаль хадис асль мин усуль филь адаб. Поэтому этот хадис является одной из основ в этикете. Кама закарна лякум фи аввали хази дурус, анна Науи рахимаху тааля ихтара хазаль хадис куллия фи абваб аль-мухталифа. Как мы вам сказали в начале этих уроков, то что Науи, да смилуется ним Аллах, выбрал эти общие хадисы, которые можно использовать, баракаллаху фикум, или которые используются в разных разделах шариата. Которые используются в разных разделах шариата. Фикулли баб асль мин усуль фи, то есть в каждой главе основа из основ. Каля гуна каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, он сказал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал мин хусни исламиль мар и таркуху маля яни. Из хорошего ислама человека, или из хорошего проявления человеком ислама оставлять то, что его не касается. Мин хусни исламиль мар'и из хорошего, из проявления хорошего ислама человека, мин гуна табаидия. Табаидия, то есть из хорошего имеется в виду часть. То есть потому что много разных проявлений ислама может быть. И вот из этих проявлений хорошего ислама человеком оставлять то, что его не касается. Я не тарку маля яни баду маях слюбхи ислам аль марай. То есть оставление то, что не касается человека, является одним из проявлений хорошего ислама человека. Мин хусна ислам аль марай мин гуна табаидия, так сказали. То есть мин из хорошего, из это указывает на часть. Анна тарка маля яни, то есть оставлять то, что не касается человека, хуа баду маях слюбхи ислам аль марай бихи, то есть это часть того или одно из проявлений человека исламу, то есть из-за чего его ислам будет хорошим. Хуснул ислам яни. Что значит хорошее проявление ислама? Мин хуснул ислам ирмар и тарку гумаля яни. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, хорошее проявление человеком ислама, оставление то, что его не касается. Баду ма биги хуснул ислам ирмар и тарку маля яни. Вагаза захиру мина люга. То есть часть из того, или одна из частей того, что делает ислам человека хорошим, это оставление того, что его не касается. Ва каулю алейхи салату ва салям хусну лисламил мар'и. Что касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хорошее проявление хорошего ислама человеком, хусну лислам джаа хаза лафз ва муштакату фи хадис мутааддида. Эти слова, или же однокоренные слова с этими словами, пришли в других словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ида ахсана ахадукум исламаху». Если один из вас делает свой ислам хороший, то есть войдя в ислам, старается быть хорошим мусульманином, кана лягу бикулли хасанатин яамалюга ашаров хасанат. Ему за каждое благое дело, которое он делает, будет записано 10 благих дел или асубумиет дав. До 700 хороших, то есть от 10 до 700 хороших дел. Если же он совершит какой-то грех, то ему только один грех будет записан. Валяху альфазу наухар, также есть другое. То есть тут как же, ида ахсана, ахсана, если человек делает хорошим свой ислам. И есть и другие подобные слова. Фадаль лягаду ва гайругу фианна лихсана алислам мартабату назима. Этот хадис и другие хадисы указывают на то, что делать хорошим улучшение ислама является великой степенью. وَهِيَ فَضْلُ نَظِيمُ, и это является великим достоинством. وَيَحْسَانُ الْإِسْلَامِ مِمَّ اخْتُلِفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ, مِمَّ اخْتَلِفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ. Что касается улучшения ислама или делать свой ислам хорошим, понимание этого слова, то среди ученых есть разногласия. Факаля тайфа, одна группа сказала, ихсану лислям, то есть улучшение ислама, давайте так условно будем переводить, улучшение ислама, аньятия бельваджибат, то есть как можно о человеке судить тем, что он улучшает свой ислам, или делает свой ислам хорошим. Одна группа сказала, если человек выполняет все, что для него является обязательным, ван янтахи аль мухаррамат, и оставляет все, что запретил ему Всевышний Аллах, وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُقْتَصِدِينَ, и это является степенью муктасид. Муктасид, баракаллаху фикум, у нас люди либо сабикун, либо муктасидун, либо валим. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, потом мы унаследовали книгу, или оставили в наследство книгу тем рабам, которых мы выбрали. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, из этих рабов есть те, кто причиняет сам себе зло. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ, из них есть умеренный. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, и из них есть тот, кто опережает в добре с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Тут три категории людей. И ученые говорят, что хуснул ислам, хорошее проявление человеком ислама, это что? Степень мухтасада, степень умеренного. Аляви ятибиль ваджибат, кто такой умеренный? Тот, кто выполняет то, чем его обязал Всевышний Аллах, ваятракуль мухаррамат, и оставляет то, что запретил ему Всевышний Аллах. Ваяджиль ма ваджибат, баду навафиль, и помимо обязательных вещей делает некоторые желательные вещи. Калю аль мухсину ли ислами гум ахлю хази сифа, и поэтому те, кто делает ислам хорошим, или тот, кто улучшает свой ислам, или тот, чей ислам хороший, это именно вот эта вот степень людей, муктасад, умеренный. Аллявина ятуна биль ваджибат ва баду навафиль, те, которые делают то, чем обязал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, и некоторые желательные вещи, ва йадуна аль мухаррамат джамиан, и оставляют все, что запретил Всевышний Аллах. Фаман кана казалик факад хасуна лисляму, и тот, кто придерживается этого, его ислам прекрасный, его ислам хороший. Валькалю сани, второе мнение, анна ихсану ислама анаху, то, что под улучшением ислама подразумевается, или под хорошим исламом подразумевается, ан якуна ля рутбати ля ихсани фил ибадати ля джиджат фи хадиси Джибриль аль Маруф. То есть хороший ислам человека будет тогда, когда человек будет на степени ихсана в поклонении, который упомянут в известном хадисе Джибриля. Калифа ахбирни ан ля ихсан. Джибриль сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сообщи мне об ихсане. Он сказал, поклоняться Всевышнему Аллаху так, как будто бы ты его видишь. И даже если ты его не видишь, то он тебя видит. И поэтому ученые говорят, тот, кто улучшает свой ислам или делает свой ислам хороший, это тот, кто достиг степени ихсан. Имма ля дараджа тюль-уля, либо первая степень высшая, то есть поклоняться Аллаху, как будто ты его видишь. Ауаля камалиха, или же полнота, как дараджа мушахада, если ты его не видишь, то знай, что он тебя видит. Уазу кавлю сани захир фил камаль. И Аллаху алям, второе мнение, то есть как будто бы более близкое. Валякинна уляйса захиром фи кулли маратиб. Однако не является, то есть внешне выглядит, что в вопросе полноты, что оно более правильно, но однако не во всех степенях. Как это понять? Валихаза каля тайфа туайдан. Поэтому также ученые говорят, минагля лялим, из ученых, инна ихсан алислам ляйса мартабатан вахида. Они сказали, что ихсан, проявление из человека хорошим исламом, это не одна степень. Это не одна степень. Балин нас мухталифуна фиги. И у людей есть разные степени в вопросе улучшения ислама. Фабикадри ихсани ислам якуну лягу альфадлю ваттаваб. И поэтому, чем лучше ислам человека, чем больше он улучшает свой ислам, тем больше он ему достоинства и тем больше ему вознаграждение. Аллази утиягу мин ман ахсана исламу, который дается тому, кто делает хорошим свой ислам. То есть, поэтому можно объединить между двумя мнениями. То есть, если эти говорят, что мухтасид, тот, кто выполняет ваджибаты и оставляет грехи, он мухсину лилисляме, то есть он делал свой ислам хороший. Другие говорят, что это тот, кто в степени ихсана. И поэтому можно сказать, что ихсану лилислям, то есть делать хорошим ислам, это то, что минимум выполнять все ваджибаты, оставлять все мухарамы, максимум это поклоняться Аллаху, как будто бы ты его видишь, даже если он тебя не видит. Даже если ты его не видишь, он видит тебя, баракаллаху фикум. Фамафилен фикауле алейхи саляту вассалям, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «За ахсана ахадукум исляму кана лягу бикулли хасанатин ямалюгу ашару хасанат или субумияти дэйф». Тот, если человек делает хорошим свой ислам, то ему за каждое благое дело пишется от 10 до 700 благих дел. Калюгуна ашарату хасанат или субумияти дэйф. Здесь сказано в хадисе от 10 благих дел до 700. Ашарату хасанат ли кулли ман ахсана исляму. То есть пророк Саусам сказал, «Иза ахсана ахадукум исламаху». Если один из вас делает хорошим свой ислам, то ему будет сколько? От 10. То есть 10 однозначно будет любому, кто начал улучшать свой ислам. Я не лиманкана ли ислам, то есть тот, кто является мусульманином. Уахасуна мингу и старается делать свой ислам хороший, фаинна уябда мин ашарати адааф лиль хасанати аллати туктабу лягу аль хаснату би ашри амсалихи аль субумияти дэ. То есть ему начинается минимум от 10 благих дел пишется до 700 благих дел. Вахаза яхсуну вахаза пихаса бидараджати фиасан ислам. То есть от 10 до 700 получается будет те, кому будет 20, будет те, кому будет 30, будет те, кому будет за каждое дело писаться 500, 600 и кому-то будет 700. Вот как мы сказали, в зависимости от его степени в ассану ислам. Фадалля танау саваб аля танау ляхсан. И то, что разница есть в вознаграждении, то есть от 10 до 700, то, соответственно, указывает на то, что люди по-разному улучшают свой ислам или делают хорошим свой ислам. Я не надараджу талисан тахталиф, то, что степень ихсана может быть разной. У ахлю ляхсани лислам фиги мутафауитуна ли тафаутиль фадль вар мартабати валяджри аля залик. И, соответственно, люди, которые улучшают свой ислам, занимают разные степени в соответствии с тем вознаграждением, которое они берут. Кали или сабрмиэти дав, пророк саусам сказал, до 700 то есть благих дел. Помимо сбаби мазиди или субумия тедав ангякуна ихсану или ислами адыма. То есть из тех причин, которые делают то, что человеку за каждое благое дело пишется 700 благих дел, чтобы человек, то есть указать на то, что его улучшение ислама великое. Валига закали ибн Аббас ва гайру миналь муфассирин, и поэтому Абдулла ибн Аббас и другие толкователи Курана сказали, инналь хасната би ашри амсалиха ли кулли ахад. 10 благих дел за любое благое дело, то есть 10 хороших, 10 вознаграждений за одно благое дело, это говорит, каждый получает. Я не ликули муслим фикаули джалю алик, для каждого мусульмана, как сказал Всевышний Аллах Субтитры, манджа абиль хаснати фалявашу амфалия. Тот, кто совершит благое дело, тому будет это увеличено в 10 раз. Кали хакада ликули ахад, то есть это каждому. Амма ман ахсана исламу, а тот, кто улучшает свой ислам, фаиннаху фикаули джалю алик, то он попадает по словам Всевышнего Аллаха Субтитры, манджа Интаку хасанатан, если человек совершит благое дело, юдуифха ваюти милладунху аджра назима, то Аллах увеличивает и дает от себя ему великое вознаграждение. Вахаза такрирун сахих, то есть это более правильное утверждение. Фаинна наса фи ахсани ислами марати, поэтому люди в улучшении своего ислама занимают разные степени. Вази имас алятун мушкиля, то есть этот вопрос как будто бы непонятный. Я не леураджат фишурух, то есть если ты вернешься к толкованию этого хадиса, вакаляму ахлиль-илм мушкиля, то есть и калям ахлиль-илм мушкиля имеется в виду непонятный, неясный. Не мушкиля, то что мушкиля переводят как проблема, это не литературный язык. Мушкиль не переводится проблема, мушкиль переводится как непонятный. Как муташаби. У нас есть мухка муташаби. Вот муташаби, его синоним мушкиль. Поэтому говорят у учу. Ашкаля талей масаля. Ашкаля талей масаля, то есть мне непонятен какой-то вопрос. А не так, что есть какой-то вопрос, но для меня проблема. Ну неправильно говорит, не проблема. Валякин каляму ахли тахкык. Однако ученых больших, слова больших ученых. Аль-лязина карру гази масаля, которые установили этот вопрос. Байяну анна лихсан алислам ля умаратиб. Сказали, что улучшение ислама, или же хороший ислам, да, улучшение ислама имеет разные степени. Яни лейса мартабатан вахида, то, что это не одна степень. У анна ахль маасия, яни манзалива навсу, и точно так же, как грешники, то есть те, кто сделал зло себе. Лейси мин ахль лисан алислам, не заходят в степень те, кто улучшает свой ислам. Факали мин хусни алислам аль мар'и, пророк саусам сказал, что из хорошего проявления человеком ислама, я не хазрафель, то есть это действие. Вот тарку маляя, они мин хусни ислам, то есть оставлять мин хусни ислам. Оставлять то, что человека не касается, является проявлением хорошего ислама. То есть если человек этим не занимается, он уже ниже степени хороший ислам. Вот это надо понять. То есть минимум в хорошем исламе, минимум, это не касаться то, что тебе не касается. А если посмотреть нашу общину, каждый на себя из нас посмотрит. Салаля афаляфи, просим Аллаха Субхану Аталию проявить нам милость. Фадва вагиру филь мартабатайни джамиен. Это явно говорит в двух степенях. Фаинна лязи я тебе туа, тот, кто выполняет приказы Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. И абтайду аниль мухаррамат, и сторонится греховного, грешного. Фаиннаху муншагалю битуати робби, этот человек занят подчинением Господу. Ан ятакалляфа маля яни, ему некогда, то есть он не касается того, что его не касается. Он оставляет то, что не касается. Почему? Из-за занятости. Из-за занятости кем? Господом, субхана Аллах. Аммахлю ляхсани фи макамиль муракабачи. Что касается тех, кто достиг степени ихсана, то есть достиг степени муракаба, поклоняется Аллаху, как будто бы он его видит. То есть поклоняется Аллаху, как будто Аллах его видит. Или же то, что выше, как будто он видит Аллаха субхана Аталя. Аттару ль-исма ва сифат фи халикати ляхи. То есть он, как он поклоняется Аллаху субхана Аталя, как будто он увидит. Он смотрит на следы, на плоды атрибутов Всевышнего Аллаха субхана Аталя в создании его субхана Аталя. Фагауляй мушагалюна бияхсан ль-амль ва-захир ва-бат. Эти люди только делают, что заняты улучшением своих явных, внешних и внутренних дел. Анан якуна лягум фига ля янигим. И поэтому им некогда заниматься тем, что их не касается. Из-за такарра газа фамама на каулиги. Если мы это поняли, то что значит слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они то, что его не касается. Магу аллази яни ва аллази ля яни. Как человек может определить, что его касается, а что его не касается? Аль-инаяту филлюга, аль-иная в арабском языке, шиддатуль ихтима бишай, когда ты очень сильно чем-то озабочен. А учай аль-мухим аллази юхтаму биги, то есть, или же очень важная вещь, которую, да, ты только об этом думаешь, то есть озабочен только этим. Валязи яни, валяйса ли би инайтун гуа шай аллази лайнфо муатани биги. Та вещь, которая меня не касается, та вещь, на которую я не должен обращать внимание, это та вещь, которая не принесет мне пользу. Яни ля янфоль амутаваджигиляй, то есть не принесет пользу тому, кто этой вещью занимается. Валяйса ля уби и масляха, то есть ему вообще никакой пользы нету. Маалюма на люмура шара, аль мусаллям лягу бига айная, уанна фикхаль кита ва сунна, лягу биги ликулли муслим биги айная, яни фаиштадду ихтимаму бига. И общеизвестно то, что шариатские дела для мусульманина являются тем, что его должны заботить. И то, что понимание Курана и Сунна, это то, что должно заботить каждого мусульманина. И поэтому вся его забота должна быть направлена на что? На изучение Курана и Сунны и тем, что касается его. Ты совершаешь пятикратную молитву. Соответственно, ты должен совершать перед этим омовение. Твоя забота должна быть, баракаллаху фикум, как совершать омовение. Правильно ли я его совершаю? Неправильно ли я его совершаю? Вопрос намаза. 5 раз ты в день читаешь намаз. Приближается месяц Рамадан, будет ураза, надо заниматься уразой. Приходит сезон хаджи, есть возможность хадж съездить. Ты его еще не делал. Вся твоя забота должна быть о том, как правильно совершить хадж. Пришло время заката, тебе надо выплачивать закат. У тебя есть чего закат выплачивать, заниматься только этим. Каждый день ты просыпаешься, рядом с тобой жена, рядом с тобой дети, рядом с тобой родители. Твоя вся забота должна быть, как выполнять то, чем обязал мне Всевышний Аллах по отношению к родителям. Как выполнять не то, чем Всевышний Аллах обязал по отношению к жене. Как мне Всевышний Аллах субхана таля обязал меня, допустим, по отношению к себе вести, по отношению к детям, по отношению к соседям, по отношению к братьям и так далее. И вот тут ты себя ловишь на мысли, что соцсети, брат, для этого и сделаны, чтобы человека вывести из хуснул ислама человека. Особенно, когда подписаны люди на 200, на 300 каналов. Новости города Москвы, мусульманские новости Алматы, мусульманские новости Астаны, мусульманские новости не знаю чего. И целый день сидит. Когда у человека будет хороший ислам? Из-за такарра газа, файдан ихтимаму бима фиги фикху нусус, газа мима ядуллю алейхсану ислам альмар. И поэтому озабоченность человека пониманием шариатских текстов, это и есть то, то есть это и есть проявление человеком хорошего ислама. Кали мин хусни ислами таркуху маля ани. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из хорошего ислама оставлять человеку, то есть из хорошего проявления человеком ислама оставлять то, что его не касается. Биль мафхум, то есть доказательство от противного, что мы понимаем, Это один из видов довода, называется мафхум аль-мухалифа. Биль мафхум анна мин хусни аль-ислам аль-мар'у ихтимаму бима ля яни. То есть, если из хорошего ислама оставлять то, что он не касается, значит, к хорошему исламу относится что? Заботиться о том, что тебя касается. Ма ля яни аль-мар'у муслим мин акуали аллати ля исаляха наф'ун лягу фид-дуния. То есть, из тех вещей, которые не должны касаться мусульманина, из речей и слов, это то, что не принесет ему пользы, маляху нафун лягу фиддини, ему в религии, валя фиддунья, не ему в мирской жизни, ауфи ахирати, не на том свете, ауфи уля, или же на этом свете. Вот поэтому ты прежде чем что-то читать, прежде чем что-то смотреть, прежде чем что-то читать, прежде чем что-то смотреть, прежде чем что-то говорить, задайся всегда вопросом, вот это пользу мне принесет на этом свете и на том свете. Это пользу принесет мне для этого света, для мирского или для моей религии. Фаинтарка мин хусни аль-мар'и. Если ты ответишь сам себе, что это тебе не принесет пользу ни в религии, ни в мирском, ни на этом свете, ни на том, оставь это, и это будет проявлением тобой хорошего ислама. Это амун яшмалю майя таслю бифудулю лулюм аль-лати ля танфагу. Это то есть общий текст, который указывает на те лишние знания, которые человеку не приносят пользы. Оби фудуль муамаля, те лишние отношения, которые не приносят человеку пользу. Оби фудуль аляка, те лишние связи, которые не приносят человеку пользу. Ванаху далик и тому подобное. Фатарку гумаля я аниги фидини, и поэтому оставлять то, что не касается его в его религии, фаинна газа далилю хусни ислам, это является признаком проявления им хорошего ислама. Я не далилю рагбати филь хайр. Указание на то, что вот оставление этих вещей, указание на то, что он желает себе добро. Лянна таласу, потому что если человек себе делает широкие рамки в общении, в чтении, в смотрении и так далее, в связях, то слишком расширяет себе рамки, а уйтьяну маля анифиля лякат, или же связывается с тем, кто его не касается, то есть что не принесет ему пользу, а уфилякуаля, уфисам, или же слушать что-то, или же говорить что-то, что не приносит ему пользу, или ахри. Все это приводит человеку к тому, что он потом начинает совершать что-то запретное. А у анюфарита фильваджиб. Или же халатно относится к чему-то обязательному. Тафутугу рудбатуль мухтасидин. И этим самым он уходит из степени умеренных, который является минимальной степенью в тех, кто делает ислам свой хорошим. Адхали шуррах айдан, шейх Салих продолжает, «Вагаза вадихун вабейн, вакаджа фибадла хадис, анна мимма ляйн мару ислам, мар аль-каляму всема, аль-каляму нуткан аусима аль-калям, яни анна мин хусни ислам ильмар и тарку маляйни мин аль-калям, самаан ау нуткан, хаза захирун байин». Также толкователи хадиса сказали, и это ясно, понятно, то, что в некоторых хадисах пришло то, что из тех вещей, то есть в хадисе как сказано, что из хорошего ислама оставление то, что его не касается, и в некоторых пришло то, есть, то, что указывает, то, что его не касается и слов, и то, что не касается того, что он, то, что он слышит. То, что он слышит. То, что из хорошего ислама человека, или из хорошего проявления человеком ислама оставляет то, что его не касается. Будь то слова, произношение чего-то, или же то, что он слушает. Это явно, понятно. Потому что язык является источником ошибок. Также уши являются источником ошибок. Все, что говорит язык, все, что произносит язык, раб будет за это спрошен. Всевышний Аллах говорит, «Май альфизу мин кавлин илля ладайхи ракибу натид». То есть, какие бы слова человек ни говорил, есть тот, кто является тому свидетелем. Есть тот, кто все это записывает. «Вагазиль аяту амма» — это общие слова, общий аят. «Фаинна аль-малика йоктабу куллю шейх хатта ляшья ляти ля тухазу бия». Ангел записывает все человеку, даже те вещи, за которые спроса не будет. Паля бада салиф, поэтому некоторые салифы говорили, «Йоктабу хатта анинуль марид». Сказали, что записывается даже стон больного. Я не хатта маля юхазу беги фаиннаху яктубуху. Даже то, за что не будет спроса человека, и это тоже записывается. Вазаху раджих. Это более правильное мнение. Фаиннаху юктабу кульдища. То, что записывается все подряд. Валя тахтасу китаба тагу бима фии тавов ляка. И не ограничивается писание того, что записывал ангел, только вознаграждением или же наказанием. Вадали калидалиляй, тому указывает две вещи, то есть два довода. Ауля, анна каулигу мин каулин, Всевышний Аллах сказал, майя альфизу мин каулин. То есть все, что произносит человек, мин каулин. Мин каули гази накер, то есть слово кауль пришло в неопределенном состоянии. Фисьякинав, в отрицательном контексте. А мы говорили, что если у нас приходит слово в неопределенном состоянии, в отрицательном, условном, запретном контексте, указывает на всеобщность. Поэтому ма-яльфизм, все, что произносит, ма-яльфизм, все, что произносит человек из речей без исключения. Вот так дословно можно привести. Ваза ядулля ля тансисы сарефель умум, то есть это прямое указание на всеобщность. То есть то, что вот слово речь указывает на любой вид речи, любые виды речи. Яня лязи ля это халяфу магу чайми на фраде альбатта. То есть никакие изречения выходят из этого общего понимания. Ма-яльфизм инколь, фаю колин люфив, фаинна уюкту. Все, что выходит из уст человека, все это записывается. Вот далее Таани второй довод. Анна таксим маяхтабу гульмалик или анна уяктабу мафии фавобаля кап. То, что человек записывает то, за что будет вознаграждён. Человек записывает ангел все, за что человек будет вознагражден и все, за что будет наказан. Хаза юхтаджу лягу. Ан юфбита анналь малик аллази яктабу индау тамис филя амаль. То есть, если человек говорит, нет, нет, то в чем, допустим, за что человек вознагражден будет, за что не будет вознагражден, за что не будет ни вознагражден, ни наказан, это не записывается. Допустим, кто-то говорит. Только записывается то, за что вознагражден, а то, за что не вознагражден. Шей говорит, доводом против этих людей и указанием на то, что записывается все, то, что ангел откуда знает, за что человек будет вознагражден, а за что он будет наказан. Ангел же не различает же, он же не знает, что в сердце у человека. Мабайна в мафии саваб, умаля савабаля. Куда ангел может знать, за что человек будет вознагражден, за что нет? Вот там есть финият, ангел не может различать намерения. Уаля амаль кальп, ангел не знает о делах сердец. Уаля куаля ляти таздуру, ана амаль кулюб. И те речи, которые исходят из дел сердец. Кали шейху ислам тайми фи китай лиман, поэтому им тайми рахим ал-тайз сказал в своей книге алиман. Хазаля далиляли, то есть на это нет никакого довода. То есть на что я не анальмалик, я лиму ма юсабу алейм налякваль. То, что ангел знает о том, за какие слова будет человек вознагражден. Ва ма ля юсабу алей, за какие не будет вознагражден. Ва инна мальмалик уль катиб. Поистине ангел он только пишет. Кама каля джалля валя, как сказал Всевышний Аллах, смотрели, ам яхсабу на анна ля нас маустирал мунаджвахум. Неужели они думают, что мы не слышим их скрытые речи, то есть то, что они говорят шепотом. Мунаджвахум, баля варусулю налядайгим яктубу. Наши посланники все записывают. Также в другом аяте Всевышний сказал Кираман Катибин, то есть про ангелов, что они тоже записывают. Далее газа алянна тарк маля и ани филякуаль. Вот представьте, человек сидит, собрались брать. И пришел какой-то человек из ЦРУ, из ФСБ. С плеером. И они все знают, что он ФСБ. Будет их речь отличаться от той, когда этого человека нет. И тот сидит и все на бумажку. Все, что они говорят. Они будут фильтровать свой базар, как у нас говорят, ребят. А? Вообще будут сидеть и молчать, правильно? Пойдем, потому что мы, видишь, видим этого представителя спецслужб. А в ангела, наверное, не верим. Что вот он сидит, ангел, и все это записывает. Аллах мустан. Вау, мы на кафун, тухибу, афуфафан. Далля хата, алянна тарка маля яни филякуаль. То есть все это указывает на то, что человек должен оставлять то, что его не касается. Будь это речи какие-то, или будь это то, что он слышит, как мы сказали, то, что он читает, то, на что он смотрит. И этим самым человек поднимает свою степень. Пророк Аллах С.А. говорит, «Ля хайра фи кафири мин наджвахум». Нет добра во многих их тайных беседах. «Илля ман амара би садакатин». Кроме тех, кто приказывает давать милостыню, ау маруф, или совершать что-то благое, ау слахим байна нас, или примиряет среди людей. Фалигаза язару миналь хадиф инда кафирин анналь мурада биги камазакарту аль каулю сима. И поэтому, исходя из, то есть когда собирают ученые все аяты, все хадисы, становится ясным, что в хадисе, где, когда пророк Саусам сказал, оставление того, что его не касается, что это не ограничивается словами, также подразумевается, что то, что человек слышит. Фаэтхульфи и дан альбасу на альхвали маля тахусу. То есть получается, сюда заходит, если ты начинаешь спрашивать о чем-то, узнавать о чем-то, что тебя лично не касается, ауля-то аника, фидиник, или не касается это твоей религии, аухирс аля маарифат аля ахбар, или человек, допустим, стремится узнать о новостях, то есть где, что произошло и туда-сюда. То есть человек, когда стремится узнать о новостях, которые его не касаются, он этим самым падает, его степень из дараджа мухтасибин. И поэтому те шайтаны, которые под исламским именем открывают новостные порталы, под исламским именем, и еще говорят, что это один из принципов даалата, вот это новшество придумали, и потом все, кто с ним не согласен, начали их джарховать, это те люди, которые хотят вывести из степени ислама. И я обращаюсь к тем людям, которые сидят на этих сайтах, на этих порталах. Расскажите, ваш ислам стал лучше? Ваш иман увеличился? Вы больше благих дел стали делать? Ахбар фулян, то есть шейх говорит, как, допустим, из тех вещей, которые не касаются, узнавать о новостях, и о новостях общем, или новостях какого-то человека, эйшамаль, что он сделал, вышсава, что он натворил, кали вафаль, что сказал, что сделал, «Вахабару маль фулян», что он сделал с таким-то, «Вэш айндак миналь ахбар», ну-ка расскажи, какие у тебя новости, «Вэш каля фулян», что сказал такой-то, «Ваннас вэш амилю», и что люди сделали, «Ванахвдальк» и тому подобное. «Фахтимаму биадзи лашья маля яни хадаль мухалиф лима ядуллю алей хуснул ислам». То есть, заботиться об этих вещах, которые его не касаются, этим самым он, получается, противоречит тому, на что указывает, противоречит тому, что требуется от него, а это улучшает свой ислам. Фамин адилля техусна лислам птарку маля яни мин фудулю акваль. Также из доводов проявления человеком хорошего ислама, это оставлять те разговоры, болтовню, то есть которой нет пользы. О фудуль маясма, слушать то, в чем нет ему пользы. Файзан хазаль хадис мин аль хадис аль адаб ля азима фаян баги лана вуджубан аннахрис аля хусна лислам. И поэтому этот хадис является из очень великих хадисов, указывающих на этикет, и поэтому для нас, нам следует в обязательном порядке, шагит ваджиб для нас, стремиться к хорошему исламу. «Ляна фиги мин фадль азим ма фиги», потому что в этом великое достоинство. «Ва мин хусна лисляме аннатрука маля яни мин аль калями ва сима». Из хорошего проявления человеком ислама это оставлять слова или речи, или слушать то, что его не касается. Асиля тулляти ляйся лягада, задавать вопросы, в которых нет никакой пользы. Яти яставсаль ватаратан маамангу акбару мингу, приходит, допустим, иногда к тому, кто старше него. Ауманкат йохрачу бестифсали, или тот, кто, кого можно поставить в неудобное положение, если ты начнешь ему задавать какие-то вопросы. Вот этот кихфиль асиля, или начинаешь как-то придирчивым в вопросах быть. Вот таджмюль ахвар нас, или собирать новости людей. «Ваза фаали, ваза тарак», этот сделал, этот не сделал, «ваза захаб», этот ушел, «ваза джа», этот пришел и так далее. «Иля ахриги» и тому подобное, говорит шейх. «Вот тахаддус бига», и потом об этом рассказывают. «То усеу залика газа кулю мазму», и расширять себе границы в этом, все это является порицаемым. Собрано из порицаемых вещей, когда иногда братья звонят один другому брату, «Саламу алейкум, брат, что делаешь?» «А мало ли, что он делает?» Тем более, если он женатый. Чего делаешь? Вот, субханава. Если ты женатый и ничего не делаешь, ты не думаешь, что другие женатые ничего не делают? Ну, мало ли там, помогает жене дома, имею в виду там. Чего сразу заулыбались? Вараколовщик. Вот. Это очень некрасиво. Максимум, ах, не занят. Ах, и можешь говорить. Ну, так скажи, правильно же? Ну, что делаешь? И поэтому, если человек, то есть, занимается, или слушает, или смотрит то, что не касается, тем самым он лишается хорошего проявления ислама. Иза галиба алейхи, то есть, если в основном этим занят. Валихаза накуль, поэтому говорим, фиазаль хадис васиютун азим, в этом хадисе великое наставление. Фиазаль адабиль азим миналь мустафа, в этом великом этикете от пророка, алейхиссалату вассалям, фаинна мин хусни ислами мар'и, то есть из хорошего проявления человеком ислама, ан ятрука маля яни, оставлять то, что его не касается. Маля яни фи дини, то, что его не касается в его религии. Маля яни фи амри дунья, то, что его не касается в его мирские дела. Маля яни миналь акваль, оставлять те речи, которые его не касаются. Ва мимма ясма, не слушать то, что его не касается. Ау мимма ля ясма, ва ашбаху дальки и тому подобное. فَإِنَّ هَذَا الْأَثَرَ الصَّالِحُ لَهُ فِي صَلَاحِ قَلْبِهِ. И у всего этого, то есть если человек от всего этого откажется, то есть от того, что не касается, все это приведет к благим плодам в праведности его сердца. وَصَلَاحُ عَمَلِهِ. И благим плодам в праведности его дел. وَالنَّاسُ يُؤْتَوْنَ مِنْ كَثْرَةِ مَا يَسْمَعُونَ أَوْ يَتَكَلَّمُونَ. И люди страдают в основном от тех многочисленных речей, которые они произносят, или от того многочисленного, что от той многочисленной информации, которая в них заходит. Братья, надо помиловать свои мозги. Вот сколько информации мы заводим, то есть и баракалуфикум, вот представьте, как человек, который, например, вот, ну, определенный, допустим, у него телосложение, ему, допустим, достаточно, чтобы вообще наесться 200 или 300 грамм еды съесть. А он съел 500, 600, 700 грамм, килограмм, второй. В него не лезет, потому что Аллах создал его организм, больше в него лезет. Его рвать начинает. И он все равно не останавливается. Вы про это скажете? Маджнун, правильно? Больной, ненормальный, одержимый. Вот так же, баракаллаху фикум, у мозга тоже, как у желудка, есть определенный размер. Вы не думайте, что это не отразится. Люди сумасшедшими становятся. Люди сумасшедшими. Вот этот вот больной в Европе, скайповский. Вы посмотрите на этого больного человека. Я не слежу за его новостями, мне недавно брать его видео какое-то включить. Он целыми днями сидит и смотрит, читает, слушает, где что сказал. Обращение к президентам всех стран делает. Это вот вам человек, баракаллаху фикум, который от переизбытка информации с ума сходит. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет. وَالنَّاسُ يُؤْتَوْنَ مِنْ كَثْرَةِ مَا يَسْمَعُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ. Люди страдают от большого количества того, что они слышат, или что большого количества того, о чем они говорят. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ وَنَاسٍ يُكْثِرُونَ كَلَامًا. Поэтому некоторые праведные предшественники говорили о тех людях, которые много болтают. وَالْحَدِيثُ مَعَ بَعْضِهِمْ. То есть болтают с друг с другом. قَالَ هَؤُلَاءِ خَفَّ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ. То есть эти люди халатно стали к делам относиться. Фактор калям, поэтому они и болтают. То есть если бы они делами бы заняты были, им некогда было бы болтать. وَهَذَا مَذْمُومٌ أَنْ نُكْثِرَ الْكَلَامَ بِالْعَمَلِ. Это очень порицаемо, когда мы много говорим и мало делаем. نَجْلِسُ مَجَالِسًا طَوِيلًا سَاعَاتٍ. Сидим в разных долгих маджлисах. سَاعَتَيْنِ ثَلَاثَ فِي كَلَامٍ مَكْرُوهٍ. То есть сидим по два, по три часа в каких-то нежелательных, какие-то нежелательные вещи говорим. Он удар или же вообще вредный. لَا نَفْعَ فِيهِ. В которых нет никакого пользы. وَالْوَاجِبُ لَوْ تَعَمَّلَهَا كَثِيرًا. И وَالْوَاجِبَاتُ Пляна фафиги, вальваджибат ля утама ля кафира. То есть сидит, вот болтает всякие вещи, которых никакой пользы, только вред. А если человек задумается, то есть действительно задумается над теми обязанностями. То есть обязанности по отношению к Господу, обязанности по отношению к родителям, обязанности по отношению к женам, обязанности по отношению к детям, к соседям и так далее. То очень много этих обязанностей. Наджиду анна уятаоса фильмубах. Видим, что человек начинает себе расширять рамки дозволенного. Руба макану маубаду харам фи акваль валь амаль. Иногда даже попадает во что-то запретное в словах и делах. Ваятруку ваджибат кафира. Оставляет очень многие обязательные вещи. Хаза ляйся мин сифати туля валь альм. Это не является описанием требующего знания. Фатуля валь альму ятахарран якуна амалягу дайман фима фиги нафун лягу. Требующий знаний всегда должен стараться, чтобы все его дела были такими, чтобы они приносили ему пользу. Яни фима яниги. То есть теми, что его касается. Мимма амара биги. Мимо умира беги в шария аухуфа алей. То есть из тех вещей, которым приказано в шариате, или на что есть указание, то есть на побуждение чего есть указание. Уан ятру камаля и анихми на лякуали валя амаля влагир валь бат. Не оставляй все слова и дела, явные и внешние, внутренние и внешние, которые его не касаются. Уазаль хадису кали ангу науви фиахри. Этот хадис науви сказал в конце этого хадиса. Хадис он хасан уравау термизи у агайру хаказа. Хадис хороший, его передал термизи и другие таким образом. وَتَحْسِنُ مِنْ جِهَةِ كَثْرَةِ طُرُقِهِ. То есть этот хадис хороший, потому что многочисленными путями пришел. مِنْ كَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ. И много подкрепляющих его пришло хадиса. وَرَاجِحُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ. То есть более правильное мнение у ученых, по мнению шейха Салиха, то, что он является мурсаль. Мурсаль баракаллаху фикум, это когда табиин передает от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. قَالَ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ. ولكن له شواهد كثيره قريبه من لفظ. Однако у него много есть, то есть других версий, подтверждающих или имеющих такой же смысл. ولهذا حسن النووي حسن النووي. Поэтому Науви сказал, что это хадис хасан. قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره فصواب انه حسن لغير الشواهد. Более правильное мнение, что он хасан из-за другого. Помните, мы говорили, достоверный сам по себе, достоверный из-за другого. Хасан сам по себе, хасан из-за другого. Баракаллаху фикум.